Глава пятая. Мы секунду помолчали. Я собирался с мыслями, Семен Абрамович терпеливо ждал. Трудно расставить приоритеты, когда ты в заднице. С чего начать? С какой оборванной ниточки понимания? Крысолов решил мне помочь. Встречал как-то новеньких. Перекинулись парой слов то-сё. Первый вопрос всегда одинаков. Что случилось? Не. Удивлю тебя, дед. Новенькие подразумевают стареньких, и мне непонятно. Катаклизм чего? Случился по частям? Старенькие залетели в понедельник, а новенькие в следующий четверг? Разом на всех не хватило? Мужичок шумно отхлебнул и заерзал на тахте, устраиваясь поудобнее. Реально любил эту тему. Есть догадки. Не против, если я расскажу, как сам привык? Понимаешь, человек такое существо... Падок достроенной причинно-следственной связи. Иначе хана, что-то рушится в мозгах. Если все пошло по жопе, то все знают почему, и вроде происходит само собой. Ты подыхаешь и точно знаешь, кого благодарить. Виноват сраный вирус. Виновата залетная комета. Тектоника сошла с ума, война забрала свое, и ты с зубовным скрежетом, харкая кровью, шепчешь. Грёбаные пришельцы! Тебе обидно, ты не понимаешь, за что именно тебя, но ты-то точно знаешь, что... Лев Абрамович о наболевшем. Ощутимо он размышлял, анализировал, искал понимающие уши. Даже кружку отставил, с напором глядящий на меня пристрастного. А в моих извилинах жирным курсивом «Только не закрывай фонтан, делись и просветляй». «Мир сломался, Джимми!» Как стеклянный шарик треснул на осколки и посыпался. «Куда?» – подкинул я вводную. Крысолов развел руками и исчерпывающе ответил. «Сюда!» «Никто тебе не ответит, в какую ямку все ссыпалось и почему мир сломался. Это просто произошло. Я работал в НИИ Сереброва лаборантом, улизнул покурить, а через минуту кувыркался среди завалов». Мужчина щелкнул пальцами. «Вот так!» «Причина есть!» Я изучил суетливые пальцы собеседника. Он редко моется, нечестивец. Мозги крутанули в холостую, надо собраться. «Разумеется!» – твердо кивнул старик. «Любой яйцеголовый это подтвердит!» «Ну и какая же? В чем причина?» Крысолов заговорщицки наклонился ко мне и подмигнул. «Физика! Ты сейчас что, пошутил, что ли?» Я недоверчиво прищурился. Кладезь оказался с гнильцой. «Недобрый у тебя глаз. Я пожил, знаю». Старик вновь уткнулся в кружку. Забулькал. «Да говорю ж тебе, никто не знает. Но осколки сыплются до сих пор. Каждый осколок – зона, огражденная барьером. Старики кличут барьер ширмой. Когда возникает новый осколок, ощутимо потрясывает. И нам, мусорщикам, сигнал». «Прибыл свежачок, успей поймать удачу!» Я припомнил выкладки Сенса о стазис-структуре. «Говорю же, дай мне волю, воспарю мыслей!» Обломки мира, замершие в зеленой хрени, точно рождественский шар с крохотной вьюгой. Встряхнешь, и снежинки кружатся и оседают. «Так-то я лидирую у деда по информации, инсталляция мне в помощь!» «Мародерствуете?» – спросил я, не отвлекаясь от мыслей. «Мы ищем в ширмах щелки, ползаем, но на свежачок лучше не сбегаться, выждать, пока устаканится». «И как? Большой временной разброс с этими осколками?» «Ну, Белка, как ее семья, родились здесь. Мой срок близится к 20 годам. Никакой закономерности. Это тупик, Джимми. Знаешь, как обидно не знать». Старик потер руки, а крыса чего-то затихла. Если до сих пор присутствовала в соседнем вагончике. Но пока не до нее. «А выживших много?» Крысолов ответил осторожно. «Хватает. Сам понимаешь, выживает разное». «Темнишь ты, дед. Ну да и хрен с тобой. Расскажи о био. Ценится местными». «У тебя вопросы новичка». «Но как? Ведь не трясло». Старичок чутка замкнулся. «Уже года 3 тихо. Даже если далеко жахнуло, чувствуется. Может, врешь? — с надеждой спросил он. «Ты походишь на пилигрима, только с башкой чего-то не то». «Версия примитивная, но простота чаще вывозит, как говаривал инструктор номер 3. Редкостный ублюдок, кстати». «Да я очнулся в соседней зоне». «Это какой?» – мгновенно заинтересовался дед. «Там сухо», – вспомнил записку Хмари. Немного надавил голосом. «Расскажи мне о био». «Пилигрим, точно пилигрим. Бродяжка, но крепкий, да». Семен Абрамович заглянул на дно сколотой чашки с истертым рисунком. Поднялся, сходил к своим запасам, складированным в импровизированной кухоньке, и вернулся с двумя банками фасоли. «Вот, держи за разговор!» Получив в довесок сломанную вилку, я молча приступил к еде. Но вопрос во взгляде не снял. За протеин, конечно, спасибо, но мозг требовал иной пищи. «О, био, да, это Адхара. Некоторые кличут осколком, искрой, но торговцы зовут Адхарой. Сам слышал о 5 осколках. Гео, Акве, Аэро, Пиро и Био. Встречал Акву, но чаще Био. Могу предположить некий элементный синтез, если понимаешь, о чем я. Проще объяснить о Био. Знаешь, откуда берутся сухие? Это выжившие, Био которых иссяк. Сперва все просто. Голод, жажда, которые можно утолить, и это поможет продержаться. Но постепенно приступы становятся сильнее, а запасов меньше. Лопай фасоль, Джимми, не смотри так на меня. Био иссыхает, и мозги коротит. Напрочь. На тропу выходит тварь, которая тянется к живому, чтобы пожрать. Если пожрет, био чутко оживет, но в мозгах уже плесень, да. «Я поднял био с трупа сухого», – разбавил я монолог. «Зашло на ура». «Био – ходовой товар. Можно набить сухостоя, можно найти в развалах. Крупный био – это живая фортуна. Как рай среди говна. Мусорщикам иногда везет, но чаще охотникам. Ломают сухих, сбывают торговцам, но и нам кое-чего перепадает. Помашешь туалетной бумагой – и отбоя нет. Жаль, дохнут часто, охотнички». А другие Адхары? Это штучный товар, и конкуренция большая. Но о практическом применении слышал мало. Так, сказки. Говорят, могут обратить людей, если свезет. Пилигримы болтали, но они ж шизанутые изначально. Стоп. А почему город? Я и сам удивился своему вопросу. Чего? Мир бесконечно сыпется. Зоны должны быть вперемешку. Почему вокруг город? Так подобное тянется к подобному, так я думаю, хмуро усмехнулся Крысолов. Но то, что находят за некоторыми ширмами... Старик многозначительно закатил глаза. А сам он только слышал, понял я мгновенно. Может, и рад был Крысолов проскользнуть за ширму на тенистый пляж, но то лишь фольклор. А значит, акценты получения информации немного сменились. Мне нужны подробности. «Ну, это тебе к торговцам», – оживился старик. «Ребята дерзкие, много где ходят, и их лучше не злить. Если фартовый, сможешь наторговать ответы. Слушай, белка кое-что принесла на обмен. Думаю, завтра выдвинуться на точку обмена. Скажи таки спасибо Семену Абрамовичу». Я молча изучал тусклую обстановку вагончика. Серые размазанные будни мусорщика. Сотни мелочей, распиханные по углам. И перед глазами вновь возник призрак будущего, как тогда у Годри. Старик ждал ответа и отчего-то нервничал. Боялся меня? «А есть где приткнуться до завтра?» Спросил и, подчиняясь внутреннему порыву, уточнил. «Только вне твоей берлоги, дед». Мы разом поднялись. Из-за дворок вынырнула крыса, буркнула, разложила и вновь скрылась. «Вся при деле. Сторожил». «Выйдешь за периметр, по правую руку на шлакоблоках зеленый вагончик. Иногда привечаю гостей». «Слушай», — Крысолов суетливо передернулся, — «чего тебе зря сидеть?» Хитрая личинка нашла жертву. Предсказуемо. Чего-то подобного я и ждал напоследок. В глазах мужчины читалась вселенская тяга к практической эксплуатации ближнего своего. «Говори сразу, не тяни», — попросил я, отступая к выходу. Если направо за сквером, там перекресток, и на нем приметное офисное здание, сложенное шалашиком. Рядом торговый центр с куполом, пробитым одномоторным самолетом. С прошлой недели рядом кружит десяток сухих, их бы в расход. А мне что с того? Пока я не видел перспективы. «Моя благодарность!» – скривился старик в циничной улыбке. «Еще две банки бобов, бутылка воды и это...» Он выудил из-под тахты лыжную палку без кольца. Конструкция старая, из металла, с виду потертая, но целая. «А с чего подарки?» «Там десяток», – не понял мужчина. «Тебя не жалко?» Молча отобрал у крысолова палку и развернулся. «Вооружен и очень опасен. Приплюсовать лопатку и остатки мира содрогнуться». Мимоходом оценил лыжный инвентарь. «Слишком легкая. С трудом пойдет на ударно-тычковую». «Погоди!» Дед протягивал спиток пластиковых пузырьков из-под лекарств. «Возьми. Сухие, кажись, плотненькие. Глядишь, отложат био, а его хранить только в пластике. Сам не жри. Будет что предложить торговцам за информацию, если свезет». Я взял подношение и ушел. Дед мимоходом подкинул еще информации о том, как войти в плотную струю торгового счастья. Если способ верный, био я раздобуду. Хватит на подкормку и обстоятельный разговор с мифическими торговцами. Но это обмозгую позже. Первое задание – небожители, первые награды в новой роли. Две банки и бутылка. Возьму без торгов для поддержания контакта. Шалашик сложенного офисного здания отыскал быстро. С полчаса попрыгал по сухим буреломам, попутно изучил колоритную ржавчину автомобильного затора и выбрался на перекресток. Искомое здание бликовало тусклой оранжевой отделкой. В дни расцвета оно, должно быть, просто резало глаз. Торговый центр рядышком напоминал Капитолий в миниатюре. И старик ошибся. Самолет, расколовший подкопченный купол крыши, из бичкрафтов. Удобная машинка. Я осмотрел заваленный обломками перекресток. Проходимость приемлемая. Легкие скрипы и шорохи относились к урбанистической природе мертвого города. Старик и крыса называли много группировок, и я уверен, их вдостали на руинах. Но где следы и знаки? Избыточная территориальная разобщенность из-за специфики зон? Я сделал отметку в памяти и пока отложил этот вопрос. Забавно. Мое отложенное уже готово обрушиться Эверестом. На сухих вышел по звуку. Сперва расслышал скребущие шаги, затем характерные щелчки. 10 штучек планомерно кружились по тротуару у служебного входа в торговый центр. От стенки к стенке, как закисшая волна в бадье. Дерганное рваное движение. Вперед-назад. И потоптаться. Четверо выглядели просто исхудавшими. По сохранившимся фрагментам одежды их можно причислить к офисному планктону. И пятеро мумий, источенных травмами. У одной тетки с обвисшими складками кожи стесало половину лица, потом затянуло в жуткой гримасе. Поставлю на волшебную силу био. Между нами 100 метров, но твари сорвали качающий ритм и замерли на развороте. Жадно пригнулись в мою сторону. Узнавать возможности противника по ходу боя – то еще удовольствие. Они меня почуяли. Потенциальная проблема перемещения в местах, густо помеченных сухостоем. Делая ставку на разность в скорости обращенных, отступил назад. Лидеры иссохших поднажали, преодолевая отдельные препятствия на 4 костях. Шамкали, подвывали в неудержимом порыве. До конца построить цепочку атаки не получилось. Двое сухих атаковали одновременно, в широких объятиях швырнули тела ко мне. Кожаные мешки, которые опасны массой и абсолютным болевым порогом. Да, в группе с ними проблема. Тупо закидывают мясом. Причем с каждой секундой двигаются все быстрее, наведясь на маячок жизни. Выручил бы огнестрел при достатке патронов. Первого я подсек палкой, и когда он черепом рубанул булыжник, добавил лопатой выпитившийся позвоночник. Дернулся от удара пятерней в плечо. Прошло по касательной, но чувствительно. Ублюдок, если верить классификации крысолова, недурственно питался. Новый удар заблокировал, увел тварь с траектории и вдогонку сделал короткий выпад импровизированным копьем. Попал в шею. радость смазали новые тени анатомических поделок, подоспели еще двое. Они хватали без изысков, но с полной самоотдачей. Первому я оставил свое копье в глазнице, второго пропнул в брюшную, сбивая инерцию и по нисходящей подарил общение с лопаткой. Вернул копье и, забывшись, метнул в подоспевший сухостой. Жалко звякнуло. Досадливо шикнув, отправил вслед несколько камней покрупнее. Перекатом прошел над утерянным оружием, насадил ближайшего утырка, отмахнулся лопаткой и сам боковым броском врезался в тельце нападавшего. Под ударом локтя треснула нижняя половина лица сухого. В ногу что-то впилось. Удар, короткий высверк осколков кости, еще удар. В душе удовлетворение. Все четко и понятно, как раньше. Свои, чужие и нет сраных полутонов. Осмотрев поле боя, я прошелся по слабо подрагивавшим телам, добивая короткими ударами. Над первой парой разглядел зеленые искры. Ищущий да обретет. Скормил пузырькам био и вспомнил о ноге. Рана пустяковая, но выучка ревела набатом о необходимости полной дезинфекции. Уймись, неактуальная. На остатках боевой эйфории зашагал назад. Привычный маршрут чутка сократил время. Крысолов с подопечной ждали у начала тропы в дебри теплушек. Счел это за доверие к моим возможностям. Старик протянул мне воду и консервы. «Вот, сделка!» «Какой-то обряд?» Я посмотрел на хмурую девушку. Она с независимым видом отступила на шаг. «Положил девятерых!» «Рану промой!» — сказал старик. И неожиданно встрепенулся. «Био?» «Да, два!» — не стал я скрывать. Да и на реакцию хотелось посмотреть. «Сука!» — выдохнула крыса. «Хочу в охотники!» «Иди в дом!» — с нажимом сказал старик. «А ты, Джимми, отдыхай! Завтра пойдем на точку! Био поможет с ответами! Товар простой, но спрос, сам понимаешь!» «А не боишься ходить в одиночку?» — уточнил я для ясности. «Момент непонятный. Крыса и крысолов против ожесточенного мира». Выживание в одиночку подразумевает некие возможности, а я ой как любопытен. «Если знать, как что устроено, толпа только вредит», — уклончиво ответил дед. Я заглянул в его мелкие тусклые глазки и кивнул. «Я буду в апартаментах. Прошамкай на входе, когда придешь завтра, а то я нервный». Оставляя позади замершую фигуру, побрел на поиски ночлега. Обещанная кособокая теплушка венчала горку мусора над тенью древесных плетей, где зелень успешно проигрывала сухости и желтизне. Внутри – грязь и пара фанерных ящиков, перед входом – размазанное кострище. Не люкс, но с крышей и стенами, отсекавшими тухлые пейзажи. Пристроив рюкзачок у ящика, присел и занялся обработкой раны. Попутно думал, подводя некие итоги. Источник информации мне достался так себе, на троечку. Но первые зерна информационной выживаемости посеяны. Лидируют вне всяких сомнений Адхары. Тему необходимо развивать и пестовать. Интересна геополитическая ситуация. Образование группировок неизбежно при общей тяге к выживанию. А с учетом временных аномалий, отдельные общности должны иметь вековую историю. Плюсуем традиции, кодексы, своды, накрученные годами. Ляпнешь не тому и не так, и потянется хвост обид, которые будут отвлекать. Думаю, с этим помогут торговцы, чей кодекс чист и понятен. Прибыль. И бонусом неплохо бы клиентоориентированность. Жаль, не свезло прояснить ситуацию с катаклизмом. Хотя, сдается, правду мог рассказать только представленный к сенсу оператор с простреленной черепушкой. Вот о них стоит аккуратно разузнать. Метку на ладони недобро дернуло. «Ладно, ладно!» Я дернул штанину, закрывая повязку, и прислонился к стенке. Сквозь распахнутую дверцу виднелся стылый сквер. На небольшом взгорке разглядел остатки статуи. «Мужик с лопатой?» Знавал такую, уникальная, застебанная поколениями композиция, парк имени Кондратьева, при входе. Но вокруг никак не парк, и соседние кварталы незнакомы. Да, с зональностью придется поработать, да и привыкнуть. Достал из рюкзачка бутылек с био, рассмотрел искру на свет, повертел перед глазами. Мутновато-светло-зеленая хрень, на которой замешана местная жизнь, и сдается местная смерть. Раскрыть горло парочке выживших, и ты в прибыли. Желудок просительно вякнул, и Био вернулся в рюкзак. Подтянув второй ящик, выложил консерву и бутылку воды. Глоток не зашел, как из-под скунса принял. С водой надо что-то решать. Аква притупляет жажду, но справляется не лучшим образом. Консерву я аккуратно взрезал перочинным. Навык сохранил. Еду принял медленно и вдумчиво. Сильно помогла бы ложка-вилка, о чем сделал очередную мысленную пометку. Выбравшись из теплушки, пригляделся к небу, располосованному корявыми сучьями деревьев. Свет потускнел. Время неумолимо бежит, торопится. Я прислушался к метке. Направление на сенс выдержано. Сигнал усилился. 60 циклов мне в помощь. Недобро скались, отошел в кусты и впервые облегчился. Впечатления двоякие, как песком погадил. Больной мир неумолимо брал свое. Подтачивал верный организм. Поглядел на руки. Вроде не исхудали. Бегать, светя иссушенными мышцами и клацая зубом на прохожих, очень не хотелось. Сенс определил мне стазис основу в 74%. Возможно, это поможет. Отчаянно захотелось замкнуть био. Вот и воля подлюга дала трещинку. «Соберись, Джимми, впереди нелегкий путь». Я вернулся обратно в теплушку. С линцой, покопавшись в мусоре, признал действо бесперспективным. Скрипнул ящик, принимая 84 килограмма боевого веса. Взвешивался я 7 дней назад. Вечность. К вечеру заинтересовался дверью вагончика и быстро разочаровался. Створку переклинило. Нижним краем она просто вросла в землю. Можно выдрать и прислонить навесом, но смысла никакого. Чертовски нужен надежный схрон, где можно выспаться, не опасаясь нападения. Притупить нервное напряжение, чтобы прояснить голову. А оператору-стажеру этого не положено. Только в путь. Приказ ко сну организм исполнил с легким неповиновением. На замызганный пол лег косой отблик далекой зарницы. Подкрался звук. Мешанина шорохов. Отдельно звучало уханье чего-то живого. Опознать я не смог и только крепче стиснул лыжную палку. Вдох. Выдох. Реакция только по факту. Вдох и выдох. С утра крысолов отметился громким покашливанием. Человек осторожный, это похвально. Если сведет с обещанными торговцами, зачислю в потенциальные союзники. Само собой на испытательный срок. Дедок сильно не договаривает, но и я бы не откровенничал с чужаком. Скорее наоборот, прибил бы к полу для надежности и допросил по третьей форме. И вряд ли бы извинился после. Тело затекло от неудобной ночной дремы на ящике. «Слышу, проснулся!» – донеслось снаружи. «Пошел ты нахер!» – ответил я. Настроение было минорное. Как мог разогнал кровь несколькими упражнениями. Новый день – новые впечатления, первые из которых – забитость мышц. Как эти черти тут выживают? Прополоскав рот водой, отдававшей тухлятиной, сделал несколько глотков и скривился. Хрустнул остатком концентрата. На балансе остались консерва и бутылка воды от старика. Сколько ж сделать-то придется? Планов громадье. Хотелось откровенно жрать. Самое простое решение – купить не только информацию, но и глянуть ассортимент барыг, узнать расценки, чтобы сориентироваться в своих возможностях. Что-то добуду сам, а что-то проще приобрести, наведя мосты к плодотворному сотрудничеству. А еще проще – раскулачить крысолова. Я выбрался под открытое небо. Метрах в трех терпеливо переминались дед и девчушка. Она облачилась в привычный джинсовый прикид. Он – вплотную походную куртку. Предплечья обернуты на несколько слоев грубой тканью. В руках багор. Багор мне понравился. Прям захотелось. От группового нападения поможет вряд ли. Злоумышленников тоже лишь притормозит. Но одиночных сухих гонять само то. Оба моих знакомца при рюкзаках. Я закинул свой на плечо и ткнул лыжной палкой отвердевшую землю. «Далеко идти?» «Час-два», – пожал плечами дед. «Сухие не дремлют, почуют их она». Вопрос с иссушенными упырями натолкнул меня на мысль. «А часто даешь подработки?» Вопрос не праздный. От пары заданий по зачистке я бы не отказался, да в принципе от любых несущих прибыль. Случается. Ко мне редко заглядывают. А в общинах, которые не держат своих охотников и мусорщиков, это нормальная практика. Общины, говоришь? Я хмыкнул. Какая насыщенная подпольная жизнь. Семен Абрамович врал. Или, как минимум, не договаривал изрядный кусок правды. «Я знаю несколько», — вклинилась хмурая крыса. «Может, уже пойдем?» Они враз зашевелились, закружились на пятачке. Старик, обрывая разговор, деловито махнул багром и встал на тропу, прогалину меж сумрачных деревьев. Подобных троп вокруг с десяток, топой, обрастая впечатлениями. Шли реально медленно. Крысолов выдерживал только ему ведомый темп, совершая маневры меж обвисших зданий. Будил легкие отзвуки в провалах дверей и окон. Иногда останавливался на пару минут. А мне не в тягость. Приятным бонусом направление совпадало с искомым. Джимми близится, потерянный сенс. Всю дорогу молчали. Иногда дед скупыми жестами показывал крысе на отдельные строения. Провалы на тротуарах. Ничем не примечательные, безликие темные пятна на сломанном лике города. Девушка кивала, и мы шли дальше. Я запоминал. Пригодится. Все сильнее хотелось разжиться маломальской картой. Если верить старику, зоны перемешаны до полного сумбура. Но местные, те же торговцы, должны как-то ориентироваться. Играть только на знакомом пятачке – верная дорога к вымиранию. «А как вы ориентируетесь?» – спросил я у напряженных спин. Крысолов с готовностью замер, прислонившись к обгорелому кузову легковушки. «Дек отвык от дороги», – урвал минутку отдыха без потери сурового образа лидера. «А с головой-то у тебя хуже, чем я думал», – протянул он задумчиво. «Пилигримы, конечно, все с прибабахом». «Ось!» – буркнула крыса, махнув куда-то за дома и не давая спутнику растечься мыслью. «Видел?» «Та белая хрень у горизонта. Почему ось?» «Божья струя!» – выдал старик. «Что еще раз?» «Видно отовсюду», – насупилась девушка. «Любой компас наводится на нее. Спроси у торговцев. Некоторые барыжат картами зон, но дорого, только за адхары. И спрашивают не био, паскуды жадные». «Наболело?» Я с интересом изучал колыхание злости в крысе. Малая не затухла, являет живость в реакциях. Но по боку, мне не до нее сейчас. «Давайте, ведите Сусанины». «Кто?» – вскинулась девушка. «Чё сказал?» Старик чутко ткнул ее древком багра, поторапливая. Она проглотила остаток фразы и молча зашагала вперед. Пинком загнала ржавую железяку под остатки кузова, что кособоко оттенял бордюр. Звякнула. Крысолов шикнул. Его поведение чуть изменилось. Больше настороженности, нервные взгляды по сторонам. В чем суть, я не уловил. Разница в несколько пройденных кварталов для старика как Рубикон. Чужая территория? Спрашивать я не стал. Из моих вопросов они кроили слишком забавные выводы. Я – больной пилигрим. Иду перекинуться словечком с местными ИП. Точка встречи располагалась на первом этаже, единственно уцелевшем от жилого дома. Верхушку снесло, щедро раскидав по округе и превратив окрестности в серый каменный лабиринт. В одной из комнат, к которой мы пролезли, щедро протерев проходы от грязи, приткнули рюкзаки у стенки и расположились на отдельных кусках балок, кем-то принесенных в качестве насестов. В углу чернело привычное кострище. Над ним, на стене, просматривалась цифра 34. Любопытная нумерация стоянок. Я видел цифру 8. И счет значительно продвинулся. В этом присутствовала некая странность, о которой надо бы спросить. Но лицо крысолова, сморщенное нервным спазмом, не располагало к беседе. Крыса убралась в угол и там затихла на картах. Закрыла глаза, чисто для интерьера. «Ждем», – веско сказал старик. Булькнул бутылкой, щедро присосавшись. Затем буркнул в сторону девушки. «Пожрем на обратном». Охренительная социальная ячейка нового общества. Жажду и голод я пока с успехом придавил. Лишь бы не переусердствовать с волевыми усилиями. Гости объявились спустя несколько часов, как сигнализировал утомленный ожиданием организм. За все время спутники не обмолвились и парой слов, сидели в привычном фрагменте бытия, хотя старик переживал, потихоньку мрачнее. Когда снаружи зашуршало, грохнуло и прозвучали уверенные шаги нескольких человек, он подорвался и отступил к рюкзаку у стенки. Секундой позже рядом встала крыса. Я с любопытством развернулся на обломке. Вставать не спешил. Были причины. В комнату вошли трое. Персонажи колоритные, крепенькие, среднего роста бородачи. Одеты разномастно и неопрятно, но на груди, руках и ногах приделана защита. Куски пластика, металла, кустарно-грубые, прихваченные проволокой и отдираемые на раз. Только у одного кожаный правый наруч с металлическими бляхами, и то перемазан чем-то коричневым. На лицах тупая серость, в глазах звероватость. Все трое вооружены колюще-рубящим, а у центрального из-за спины торчали приклад и рога арбалета. Картина многообещающая, но ни разу не в образе. «Опоздал!» – тявкнул арбалетчик. Голосок мерзкий, не по фигуре. «Как условились?» – старик закивал. «Как условились?» Пришлый смерил меня оценивающим взглядом. «Щупловат!» «Из свежих, еще бурлит, вы меня знаете?» Крысолов раболепствовал. Вот и поторговали. Не шибко большая новость, подкрепленная общей мутностью места. Но мне было любопытно, до чего дойдет. Начал движение я еще на последнем блеянии старика. Из партера удобнее ловить на восходящий. Опрокинулся в сторону и на подъеме вогнал лыжную палку под бороду крайнего. Продолжая движение, довернул, бросая подранка на соседей. Торговец сипло кашлянул, из разъявленного рта щедро плеснуло красным. Короткая конвульсивная сутолока приоткрыла мне проход к двери. Если там еще противник, бой завяжется в теснине. Как вариант, можно прыжком уйти на стену, в широкий потолочный разлом, сквозь который бледно светило небо. Тоже не ахти. На верхотуре лабиринта проходимость близка к нулю. Качнулся к выходу, и тут арбалетчик меня удивил. С воплем вскинул руку и ощутимо поднатужился. Воздух загустел, другого определения я не нашел. В грудь точно уперся резиновый матрас. Движение сродни при нырке на 10-метровую глубину. Потянулся за лопаткой. Распластаю шлепков, вне зависимости от климатических условий. В груди привычная ярость. По затылку прилетело. Багром. Уже хватая вялыми губами мусор с пола, я смог оглянуться на крысолова. Запечатлел картинку. Дед, потряхиваемый адреналином и страхом. Чуть позади пассивная крыса с разведенными руками. Сознание сбоило. «Ты кого мне привел?» – заорал бородач. «Как уговаривались, свежий! Долго продержится, свежий!» – пробились сквозь сумрак слова. Один из пришлых пинком отправил деда в угол и подхватил рюкзаки. Из угла задребезжало. «Вальтер будет доволен, я все собрал, и вам лично 2 био вот в рюкзачке, с уважением!» «Вернемся, как условились!» Арбалетчик ногой пошевелил свежий труп, быстро обшарил карманы и забрал оружие. Сплюнул. «Все, Хрустик отбегал». «Нам пора. Сухие с Микадной могут подойти», — подал голос третий. «На палку его», — ткнул он в мою сторону. Последние слова мне не понравились. Прям конкретно не зашли. Но сознание подлым вывертом погасило краски. Сучьему деду повезло с багром. Хочу такой же.